По случаю 22-летия со дня кончины великого Ким Ир Сена, король народом Сиамони и супруга великого короля королевства Камбоджа народом Мони Нит Сианок 1 июля прислали крупные корзины цветов в посольство нашей страны в Камбодже. Корзины цветов были возложены перед фотопортретами Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.